Рано пока для таких, хмыкнул я, истинные выживальщики только-только появляются. Мы тому пример. И мы же, как видишь, еще только начинаем обрастать барахлом. А этот, хочешь сказать, Бухим нас обскакал? Да ну, ладно, пофиг, скривился Вова. Ты к чему ведешь? Я веду к тому, что тут мы можем особо не шарить, ничего не найдем. Но вроде как в паре километров отсюда была деревенька, шахтерская или типа того. Ты же сам говорил. Ну и, там по идее народа прилично жило. Неужто ни у кого не найдется тачки? Ну найдется, и что, отберем, что ли? Нахмурился Вова. Ну почему отберем? С этими словами я кидаю Вове еще один сверток, найденный мной в верхнем клапане трофейного рюкзака. Купим или выменяем? Вова развернул грязную тряпку и восхищенно присвистнул. На первый взгляд там было с полкило золотых изделий, плюс еще какие-то перстеньки с камушками и прочим. Неплохо дядя прибарахлился, а? Спросил я. Думаю, Вов, что за рыжьи нам все же продадут столь любимое тобой дерьмо родом из Союза. Не богохульствуй, буркнул Вова, Жигули, это святое. Да как скажешь, хохотнул я. А не боишься, что нас за это рыжьи там и закопают? Задал резонный вопрос Вова. Все-таки в шахтеры ребята идут суровые. Да и вообще, тут народ ушлый живет. Ну, шанс, конечно, есть, кивнул я, но мы ж не дураки, чтобы светить золотом на всю округу. Договоримся, назначим место встречи, и уже там ты передашь им золотишко, а я из новой машинки тебя прикрою. Да и видок у нас с тобой вряд ли кто-то в здравом уме решит дурить голову людям, у которых на пузе такие солидные пушки висят. Это только в случае, если у оппонентов на пузе чего-то подобного нет, буркнул Вова. Ну, тут уж как повезет. Так что, как тебе план? Вова призадумался на секунду, а потом согласно тряхнул головой. Да, или красть в наглую, или так. Я другого все равно придумать не могу, так что давай сделаем по-твоему. Тем более, что поселок могли уже и сожрать, тогда придется просто угнать тачку у зомби. А ты сможешь? Поинтересовался я. Я слышал, что это вроде не так просто, как кажется. Вот катаешь на своих чероках и основ не знаешь, усмехнулся Вова. Если это будут Жигули, то легко. Меня батя еще в детстве научил, как их без ключей завести одной отверткой. Твой джип бы не смог, как и свою кореянку, а вот Жигуль да, без проблем. Занятный мужик твой батя, Вов, хмыкнул я. Я как-то и не знал, что обычные фермеры умеют машины угонять, и вообще, ну, не всегда ж он был фермером. Да и вообще, какой угонять? Знаешь, как часто ключи теряли или замок ломался, а ближайший автомагазин черт знает где. Ну и что, бросать машину, пусть гниет, да ладно, понял я. Ну вот, так, хорош болтать, пойдем уже. Этого же хоронить мы не станем, я правильно догадываюсь? Да пусть тут гниет, какая теперь разница? Как-то ты быстро зачерствел, Джей, не к добру это, проворчал Вова. Ну, Вов, есть такая категория людей, которые легко приспосабливаются к любым экстремальным условиям. Я из нее, смею надеяться, так что. И кстати, ты ведь тоже особо не рефлексируешь, а этого кренделя, между прочим, ты привалил. Так перед этим он меня чуть не завалил, оскорбился Вова. Так что, считай, самозащита. И то верно, я спорить не стал. Перед тем, как покинуть дом, мы его обыскали, однако ничего такого, что можно было бы прихватить с собой, не нашли. Дешевые консервы, которые в нормальное время даже коты не жрали, да сивуха, крайне подозрительная на вид. Ну его нафиг такое с собой таскать. Бухло у нас какое-никакое есть, и ладно, да и с консервами порядок. А это даже жрать никто не захочет. Разве что на обмен можно прихватить, но пока непонятно, с кем и на что меняться. Да и бартерная стоимость у этих консервов невысокая будет в любом случае. Короче, не нужно это нам. Из поселка мы выбрались без приключений. Стайер на ремне очень сильно прибавлял мне уверенности в себе, да и он сделал всю ситуацию больше похожей на игру. Я немного наврал Вовке. Дело было не в моей способности быстро приспосабливаться, а в том, что я легко мог в нужные моменты убедить свое внутреннее «я», которое хотело кричать и паниковать, в том, что это вся игра, ролевка, и так надо по сценарию. Привыкший к эдакому эскапизму мозг легко позволял себя обманывать, а потом просто забывал. Первые впечатления быстро проходили, а новые события заставляли их блекнуть. Ну вот как, например, первые зомби. Они вызывали безотчетный ужас. Я чуть ли не столбенел, когда они оказывались рядом. Следующие встречи проходили куда легче, на том же автосервисе, Если бы я впал в ступор, хана Делаверу, а потом я как-то даже особо и не запоминал стычки. Улица, дворы, дед-монстр в доме, они и вовсе скорее вызвал сочувствие и желание быстро прекратить его мучения. Бандиты в больнице напугали меня до дрожи, но во время погони уже больше бесили. А когда уходили из города, я вполне осознанно прикидывал, как бы с них мертвых снять побольше снаряги, и очень жалел, что не удалось оглядеть мерседесовский джип. А стрелок с карабином просто стал еще одной мишенью, с которой сняли настоящие сокровища. И все, никакой он для меня не человек, просто мишень, как в игре. Так что сейчас я шел, готовый запросто открыть огонь по любой враждебной цели, и никаких рефлексий. Нормально ли это? Да я без понятия, я ж не психолог и тем более не психиатр. Это был какой-то другой я. Новый, и к текущим реалиям он был куда более приспособлен. Дорога, по которой мы шли в сторону деревни, оказалась накатанной, несмотря на весеннее время, утрамбованной, без грязных непроходимых луж, даже почти что не петляла. Деревню мы увидели заранее, метров за 700, а еще увидели кое-что неприятное. Прямо на съезде с трассы, которая отлично отсюда просматривалась, дорогу перегораживал ржавый старый ЗИЛ в версии самосвал, и в его кузове явно виднелись фигуры вооруженных людей. А прямо перед самосвалом, воткнувшись в дорожное ограждение и частично пробив его, курилась дымком легковая машина. «Джей, ты тоже это видишь? Там, кажется, кого-то расстреляли», — заявил Вова. «Далеко, блин, не поймешь», — проворчал я, хотя был полностью с Вовой согласен, но не хотелось верить в настолько суровую действительность. «Давай-ка вон на тот холмик засядем и поглядим повнимательнее. Не нравится мне это, очень не нравится». Аналогично, коллега, голосом старшего Колобка из мультика прогундосил Вова. С такого расстояния детали разглядеть было сложно, но я победил проблему с помощью трехкратной оптики своего карабина, а запасливый Вова извлек из своего рюкзачка бинокль, и все стало для нас обоих яснее некуда. Во-первых, перед машиной дебаркадером и впрямь лежали трупы. Человек 7 или 8, а расстрелянных тачек было как минимум 2, одна просто успела чуть отъехать от ЗИЛа и стояла почти на самой трассе. Во-вторых, ребята в кузове даже на вид были бухими и вооруженными. У двоих СКС, еще двое с какими-то двустволками, и последний щеголял Лаксу, родным братом того, что сейчас лежал на земле возле Вовы. А в-третьих, в поселке царило нездоровое оживление. На центральной площади, где располагался местный продуктовый магазин и еще какие-то ларьки, полыхал огромный костер до неба, а возле костра происходило какое-то непонятное действо. Видно было плохо, но, кажется, местные мужики допрашивали двоих здорово избитых неместных. Почему неместных? Да просто-напросто у обоих стоящих на коленях в грязи людей на плечах были белоснежные рубашки, которые деревенские разве что на поминки и свадьбы надевали. У того, который был потолще, еще и остатки пиджака на плечах, а местные щеголяли кто в чем, камуфло, причем старые, телогрейки, комбизы шахтеров, так что перепутать было сложно. На моих глазах один из стоящих, в шапке-ушанке и контрастным с ней ярком, явно не дешевом и где-то отжатом спортивном костюме, заржал, откинув голову кверху. Видимо, ответ, который ему дали допрашиваемые, был не тем, что он ожидал, так как, проржавшись, он сделал шаг вперед и вогнал в плечо толстому здоровенный мясницкий нож с широким лезвием. Весельчак провернул нож и мощно пнул мужика в грудь так, что лезвие вылетело из раны с фонтаном кровавых брызг в разные стороны. Отсюда не было слышно, но судя по лицу раненого, тот орал, как невменяемый. Слушать его крики остальному сидевшему там народу не понравилось, но и заканчивать шоу быстро эти уроды не собирались. Поэтому чужак был подхвачен под руки сразу четверыми и заброшен в костер. Через пару мгновений он выкатился из костра, весь в углях и языках пламени, но гогочущая толпа пинками зашвырнула его обратно и придержала с помощью жердей, явно наслаждаясь зрелищем. Вот же сволочи! В это время веселящиеся шахтеры упустили из виду второго, до поры до времени сидевшего на земле пленника. Мужик, который понял, что настал его час, подобрался, вскочил на ноги и понесся пулей от костра. За ним вроде как дернулось несколько человек, но главный, как я окрестил того, с ножом, сделал повелительный жест рукой, останавливая их, и, явно рисуясь, вытащил из-за пояса пистолет с глушителем. Вальяжно отпустил убегающего метров на 50, после чего один раз нажал на спуск. Выстрела не было ни слышно, ни видно, но бегущего как будто легнули в затылок. Он даже перевернулся в воздухе от попадания пули и рухнул в пыль. Его труп, кстати, тоже отправился в костер. Кажется, таким нехитрым способом местные боролись с вероятностью заражения и последующего вставания трупов. Ну, в целом эффективно. А еще костер действовал на толпу как гипноз. Они все собрались вокруг него, что-то горланили и вопили, обнимались, махали руками и оружием. Чего-то мне сразу вспомнились прочитанные книги про апокалипсис. Меня всегда удивляло, что там описывают банды всяких психов, каннибалов и прочих полудурков. И я все никак не мог понять, как и что заставило людей стать такими. Теперь вот понял. Вова оторвался от созерцания того, что творилось в деревне, повернулся и недоумевающе поглядел на меня. Так что, ты с этими торговать думаешь? Глава 22. Операция Ока. Да, только и сказал Женя. Проблема. Ребята, мягко говоря, не в адеквате. Блин, понять бы, что там происходит. Язык нужен, подсказал Вова. Угу. Вот только ни ты, ни я не умеем их брать, хмыкнул Женя. Да и рукопашники из нас никакие. Ну, положим, я любого из этих дрищей в бараний рог скручу, заявил Вова. Зря я, что ли, железо каждый день тягал. Такое себе, поморщился Женя. Нужно скрутить так, чтобы пикнуть не смог. А ну как заорет, нет уж, нахрен. Давай лучше посмотрим, нет ли тут у них машинок. Угоним и свалим по-тихому. Да машинки то есть, заявил Вова. Я отсюда вижу, но только я туда за ними не полезу. Вова указал направление на увиденные им тачки. Женя нахмурился, поглядел в указанную сторону и, наконец, нашел то, о чем говорит Вова. Возле магазина на площади, натыканные кое-как, виднелись четыре машины. Козел в варианте с брезентовым верхом хрен знает какой модели, ржавая вухнарь-буханка, такая же, но еще и с разбитой задницей газели новенький, с иголочки Мерседес Геленваген с антенками и характерной вмятиной на боку. «Смотри-ка, Вов, узнаешь тачку?» «Похоже, та самая, Воронья», — хмыкнул Женя. «Ага, она самая, но судя по виду, уже сменившая владельцев», — согласился Вова. «Оттуда и Ксюха у одного из уродов в грузовике, и пистолет с глушаком». «Эх, Джей, что ж ты так тачки хреново обыскал, и чего гелик не дернул?» «Времени не было», — оправдался тот. «Да и гелик как бы я один-две тачки утащил». «Ну да», — вздохнул Вова. «Слушая вон ту», — Женя указал Вовке пальцем на стоящий у одного из домов небольшой автомобильчик, похожий на микроджип. «Чего, Оку, ты сдурел, что ли? Ну какие-то колеса лучше, чем ничего», — обосновал Женя свой выбор. «Тем более, что отсюда валить надо к чертям, и чем скорее, тем лучше. Эти ребята не сегодня-завтра наведаются в поселок. Ну ладно, допустим. Если она на ходу, я ее заведу», — уверенно сказал Вова. «Но как ты к ней подойдешь? Нас запалят на подходе». «Да легко, Вов, легко». Женя похлопал по бинокулю. «Мы с тобой не пойдем днем, мы пойдем ночью, так что сейчас нам предстоит запастись терпением и ждать сумерек. А вот в сумерках мы пройдем вообще без проблем, но сидеть будем тут. Нахрена? А если они сейчас решат в поселок сгонять? Отсюда у нас вся дорога на 300 метров простреливается, а дальше хуже, там склоны крутые. Не засесть. Джей, а ты это, не заигрываешься в спецназ? А, ну где мы с тобой? А где засада на колонну тачек? Неправильно ты, дядя Вова, мыслишь. Где они, и где грамотные действия против засады? Мы с тобой это делали, и не раз, просто с игрушечным оружием. А этих ребят вряд ли кто-то учил посылать головной дозор и прочим прекрасным штукам, так что они будут ехать кучей. В тачку, знаешь ли, сложно промазать. Нам же их не перебить всех надо, а напугать и заставить засесть тут, и идти пешком если что. Так что все, давай, готовим себе местечко. Вспомни сутки на броне, тут будет так же весело, гарантирую. Вова посмотрел на друга как на сумасшедшего. Собственно, если говорить честно, Женю действительно малость понесло, как будто он принял на грудь вискаря из бутылки, грамм 200. Но учитывая, что они задумали и что им предстояло, такое состояние даже в тему. Тем более, что Вова подобное за Женей наблюдал и во время игр, когда складывалась патовая ситуация и Женя начинал чудить. Забавно, что казавшаяся авантюра идея Жени чаще всего срабатывала. «Ладно», — уговорил, чертяка красноречивый, наконец решился Вова и скинул рюкзак на траву, а затем, достав нож, пошел рубить ветки можжевельника для обеспечения себе и Жене удобных и комфортных условий лежки. Женя же, оставшийся на посту, не находил себе места, Его обуревала жажда действий. С горем пополам дождались обеда. За это время в деревне особо ничего не происходило, народ попрыгал у костра, но им это развлечение быстро наскучило, и все разбрелись по домам. Хотя главный загнал часть бойцов назад на ЗИЛ. Как оба наблюдателя догадались, там деревенские организовали засаду на тех, кто направлялся в блатной поселок, попасть в который можно было либо тем путем, которым сюда приехали сами Женя и Вова, или же свернув с трассы в деревню. Судя по всему, большинство поселковых предпочитали путь через деревню и, свернув с трассы, тут же попадали, как куры в ощип. Пока было время, и Женя, и Вова обнаружили еще три машины, укрывшиеся во дворах. И тачки эти были недешевые, позволить себе такие местные никак не могли. Это что же получается? Засада с трассы уже не первый день стоит, вполне может быть. А вообще, картина вырисовывалась удручающая. Апокалипсис не факт, что случится. Все же и Женя, и Вова до последнего верили, что эпидемию зомби-нашествия можно остановить грамотными действиями. Да и еще не наступило время этого самого нашествия. Так самое начало. И, тем не менее, уже начали появляться отмороженные банды и группировки. Сначала вороны. Но это логично и вполне объяснимо. И в обычное время люди не на заводах работали, а почуяв свободу тут же развернулись. Так что их действия были вполне ожидаемыми. Но то, что начали творить деревенские, уже ни в какие ворота. Это полный беспредел. Неужели не задумываются, что с ними будет, если все как-то разрулится и государство вернет себе контроль над этой территорией? А хотя, что им предъявить? Тачки от греха подальше отгонит и бросит, от трупов только пепел и кости останутся, да и те закопают. И все, не было ничего. Будет эта деревенька жить дальше, а мужички, попробовавшие крови, вернутся в свою шахту и будут там корячиться так же, как и прежде. Вот так, ближе к полудню жене окончательно наскучило наблюдать за деревенькой, которую уже можно было смело именовать сонной, в ней ничего не происходило, и даже люди на улицу из домов не показывались. Лишь в кузове ЗИЛка было какое-то шевеление. Бдели там бойцы. «Я вернусь в поселок», — заявил Женя, — «проверю, как там наши, да и пожрать чего притараню». «Сдурел?» — возмутился Вова. «А если тут что-то начнется, или того хуже, в нашу сторону поедут, а рация тебе зачем?» — хмыкнул Женя. «Да и вообще, если добудем тачку, нужно будет быстро уходить. Предупрежу наших теток, чтобы вещички собрали и были готовы. Тут Вове крыть было нечем». «Ладно», — буркнул он, — «но быстро давай. Одна нога там, вторая тут». Пока Жени не было, Вова продолжил осматривать деревеньку. Ему, если честно, совершенно не импонировала идея угонять Оку. Не в том смысле, что он не хотел угонять, а в том, что именно Оку. Ну, не нравилась она ему совершенно. Он даже сам для себя придумал аргументы, почему не нужно ее трогать. Во-первых, она маленькая. В нее вряд ли влезет все, что было в Чероке. А ведь еще есть целых 5 человек, которых нужно увести. Во-вторых, Вова не был уверен, что это привидение с моторчиком вообще может ехать. Ну и в-третьих, осматривая в который уже раз деревню, Вова приметил «Жигуль». Старая добрая классика, 2101, она же «Копейка». Неубиваемая просто. Когда Вова был маленький, у его бати было несколько таких, и в столь жутком состоянии, что теперь и вспоминать страшно. Тем не менее, все они ездили, причем не по месту, а в город. И в Бадати с батей катали, и даже в Ахтияр. И ничего, все тарахтело, грохотало, но ехало. А даже когда копейка ломалась, долго посреди трассы они не стояли, батя произносил несколько заклинаний на матершинном, почему-то стучал молотком, куда-то тыкал отверткой, и о, чудо, копейка заводилась и ехала дальше. Были, конечно, курьезы, и глушитель отпадал, и передачи пропадали, и даже рычаг переключения этих самых передач Вова вырывал как-то, но смог с гулянок вернуться домой, переключая коробку плоскогубцами. А уж проходимость. Помнится, поехали они с батей по дрова и застряли, грязь, слякоть. Машина застряла в грязи, сзади еще и прицеп, набитый сухими деревьями. И ничего, выехали. Батя просто подсос и первую передачу врубил, так даже газовать не пришлось. Да чего там, как из грязи выехали, батя еле успел за руль запрыгнуть, а то бы жига и унеслась вдаль сама по себе. И Вова решил во что бы то ни стало убедить Женю красть именно «Жигуля», притаившегося за вон тем пошарпанным красным гаражом. Женя не обманул и обернулся быстро. Еще и припер несколько судочков. Когда открыли их, В нос обоим ударил приятный запах свежеприготовленной еды. Вова накинулся на нее сразу и не раздумывая, и сожрал бы все, если бы не женя. «Ты не разгоняйся, нам тут еще на вечер подкрепиться». «Что там у Нав?» Продолжая набивать рот едой, спросил Вова. «Да порядок», пожал плечами женя, девушки обживаться начали, но я это быстро пресек. Объяснил, что если повезет, сегодня уедем, а они в то, да что собираются. Я сказал, что можно в сумке собрать, если сумок не найдется, в наволочке нагружать и завязывать, чтоб тащить было удобно. «Ну пфофильно», закивал Вова. «На термос, запей». Женя протянул небольшой термос, заполненный горячим кофе, а то смотреть страшно, как ты давишься. Из голодного края, что ли? Жрать хочется неимоверно. Извиняющимся тоном буркнул Вова. Тоже мне выживальщик. Пожурил его женя. Надо уметь стойко переносить тяготы и лишения. Я вот, между прочим. Слышь, оскорбился Вова, ну-ка давай без нравоучений. И вообще, стойкий ты наш, ты подойти не успел, а я уже за десяток метров учуял, как от тебя котлетами несет, так что лапшу мне на уши не вешай. Ладно-ладно, хохотнул женя, раскусил, каюсь, то-то же, а то гляди, аскета тут из себя корчит, бритарианец, блин. Ну все, буркнул женя, лучше расскажи, что тут было. Тихо, ответил Вова, и я вот чего подумал. Ну, смотри, вон там, чуть правее оки и ближе к нам красный гараж, видишь, женя тут же прильнул к окулярам бинокля. Ну, спустя несколько секунд спросил он. Прямо за ним гляди, Жигуль, давай его упрем. А чего тебе око так не нравится? Ты серьезно? Сам как думаешь? Даже оскорбился Вова. Места в ней мало, не факт, что на ходу. Так, ну смотри, спокойно ответил женя, насчет места, в Жигуле не намного больше. Да, а багажник? А на оке вон багажник на крыше есть. Закинем сверху торбы, привяжем и вуаля, влезет даже больше, чем в Жигуль. Ну допустим, нехотя согласился Вова. Но я не уверен. Теперь смотри дальше, прервал его женя, насчет на ходу. Обрати внимание, лобовуха у Аки чистая, в том смысле, что следы от дворников есть. Видишь, угу, Вова поглядел в бинокль и кивнул. Теперь на двери смотри, что видишь? Да ничего, да ну, а ведь тачка явно недавно каталась. Да с чего ты взял? Видишь грязь? Она точно свежая. Брызги вертикально, считай, идут, значит, недавно тачка заляпалась, продолжил женя. Ха, фига себе ты Шерлок Холмс, элементарно, Ватсон, а теперь погляди на облюбованные тобой Жигули, на лобовое гляди, все в грязи, ваот, и слой грязи такой, что его впору стамеской отбивать, и передние колеса видно, смотри на них, спущенные, значит, тачка на приколе давно стоит, жаль, блин, вздохнул Вова, жаль, но что поделать, ответил женя, теперь на оку смотри, колеса видишь, угу, накачанные. И грязи на них видел сколько? Ладно, убедил, буркнул Вова. На том и порешили. Вова чуть позже отполз назад и в сторону, чтобы спокойно покурить и не выдать себя сигаретным огоньком и дымом. После обеда небо начало затягиваться тучами, стало стремительно темнеть. Они на своем НП пролежали еще пару часов, а потом наступил вечер. К огромному сожалению обоих, в деревне зажглись фонари, и пусть их было не так уж много, но все же какое-никакое освещение они давали. Благо там, где стояло око, фонарей не было, что хоть немного облегчало задачу. «Слушай», — задал резонный вопрос Вова, «а если вдруг нас кто-то засечет, что делаем? Ты быстрее взламываешь оку и уходим. А если не успею, тогда попытаюсь отвлечь противника», — пожал плечами женя. «Каким образом? Да каким? Пальбу устрою. Ты ж деревню на уши поднимешь, зато паника начнется». Кипишь, это ж не вояки, быстро не разберутся, а уйдешь как, ну, или отъедешь к поселку и меня дождешься, или же сразу вали к нашим, грузитесь, а я пешком доскочу, ну, так себе план, другого нет, уж простите. Выждав еще какое-то время, Вова и женя убедились, что в деревне все тихо, патрулей и часовых местные не ввели, кроме как бдящих засадников в Зилке, которых сменяли за день дважды, после чего выдвинулись на дело. Пробраться в деревню оказалось до элементарного просто. Короткими перебежками они перемещались от укрытия к укрытию, страхуя друг друга, и таким образом добрались до цели. «Ну-с, работай давай», — приказал женя, заняв позицию за кучей дров, откуда открывался хороший обзор на улицу и, что не менее важно, на калитки во дворы соседних домов. Вова воровато огляделся и бросился к машине. Только уже будучи возле водительской двери, он осознал, что забыл взять проволоку, которой можно разблокировать дверь. Но пока он лихорадочно соображал, где взять проволоку или чем ее можно заменить, рука сама собой потянулась к ручке, большой палец нажал на кнопку и дверь открылась. Вова рыбкой нырнул внутрь, прикрыл за собой дверь, чтобы не привлекать внимания, и опустил стекло, чтобы все слышать. Теперь самое веселое. Вообще-то Вова не знал, как заводить такую машину, точнее ни разу не пробовал, но, в конце концов, ОКО это тот же ВАЗ, какой он там, 1111 вроде. Так что Вова был уверен, либо устройство тут такое же, как в той же копейке, либо даже еще проще. Ну или, в худшем случае, можно будет разобраться по опыту. Устройство зажигания у отечественных машин плюс-минус одинаковое. Выщелкнув лезвие ножа, Вова полез к рулевой колонке, на всякий случай крутнув руль. Если замок блокирует руль, то это печально. Быстро избавиться от этой проблемы Вова не сможет, но повезло, руль не блокировался и крутился из стороны в сторону без всяких проблем. Отлично. Осталось лишь разобраться с зажиганием. Откуда внезапно появился мужик, вдруг ставший перед капотом машины, Вова не понял. «Ты че творишь?» – угрожающе прошипел он. «А ну вылезай!» Договорить он не успел, получив от жени пулю в грудь. Мужик взмахнул руками и упал навзничь. Со двора раздался чей-то возмущенный вопль, тут же грохнуло ружье. «Ну твою-то мать!» Хлоп-хлоп-хлоп. Женя развернулся в сторону двора и принялся палить туда. Из-за низкого забора раздался болезненный вздох. «Кажется, попал». Вове моментально стало жарко, руки затряслись, не желая соединять провода. Но он тут же заставил себя успокоиться, унял тряску в конечностях, продолжил работу. Где-то дальше по улице послышались возгласы. Естественно, вся деревня услышала выстрел. «Спрячься», — приказал Женя, подскочив к машине. «Услышишь пальбу, заводись и мотай отсюда. Не получится, так беги. Встретимся на дороге или уже в поселке». Не дождавшись ответа, Женя растворился в темноте. Секунды медленно перетекали одна в другую. Вова развалился на передних сиденьях в жутко неудобной позе. У него начали затекать ноги, заболело в боку. Но он лежал, держа в руках провода, два он уже соединил, включив зажигание, отчего засветилась панелька, осталось только завести движок. Один за другим грохнуло несколько выстрелов со стороны шоссе, спустя пару мгновений прогрохотали две очереди. Вова соединил провода, движок АКИ тут же завелся, затарахтел, а сам Вова вскочил, уселся удобнее в водительском кресле, врубил передачу и заставил машину рвануть вперед. Глава 23. Отвлекающий маневр. Сколько себя помню, всегда ненавидел ночные игры. А знаете почему? Потому что на каждой, на абсолютно каждой такой игре есть 2-3 человека, у которых вечером на винтовках появляются тепловизорные прицелы ценой в 2 моих Чирокиза, на головах каски с навешанными на них приборами ночного видения поколения 3+, они накидывают на плечи и кремиссионные плащи и уходят в сгущающиеся сумерки. И все растворяются в ночи, и лишь негромкие хлоп и звуки попадающих в цели шаров выдают, где примерно сейчас бродит отряд богатых Буратино и развлекается. Для них мы все ночью просто фраги. А вот сейчас ровно обратная ситуация сложилась для моих противников. За день я неплохо изучил планировку поселка, благо тут больше ни на что было любоваться. Так что бегом проскочив вперед мимо 3 домов, я ломанулся направо в кусты и оказался перед полуразрушенной стеной старой избы. Нырнув внутрь, я огляделся и, не обнаружив никаких признаков угрозы, занял позицию, с которой мне открывался прекрасный вид на улицу впереди. Пока бежал, убедился, что стрелок во дворе готов, он лежал на земле, его ружье было рядом. Вот ведь сволочь какая, и успел ведь пальнуть, разбудоражил деревню. Благо на ауге выстрелы не такие громкие, глушитель все-таки имеется. Но, тем не менее, по улице в эту сторону перлось сразу 4 шахтеров. Бегать эти парни явно не привыкли, поэтому дистанция в несколько десятков метров оказалась их пределом. Пробежав их, они тяжело дышали, злобно зыркая по сторонам. 3 из 4 были вооружены ружьями, 4-й нес в руках бейсбольную биту. Тоже мне, спортсмен, наверняка даже не знает, на какой базе пинчер стоит. До них было метров 120, может, чуть больше. Я бы подпустил их поближе, но там закончится свет и придется палить через их бинокль, а это не очень удобно. Так что я поудобнее ухватился за переднюю рукоятку своего ауга, аккуратно подвел перекрестие прицела на середину груди идущего впереди и плавно потянул спуск. Раздался негромкий хлопок, и человек вдруг пошатнулся, схватился за грудь и непонимающе уставился на расползающееся по ней кровавое пятно. Хлоп-хлоп, первый упал, и второй заваливается рядом с дыркой в башке. Хлоп-хлоп-хлоп, третий так и не понял, откуда стреляют, но начал вскидывать ружье. Попал два из трех, но и так нормально, ему хватило. Четвертый был типа умным. Он отскочил в кусты рядом с дорогой и затаился там. Ну да, это тебе очень поможет. В недорогую по сравнению с настоящими вариантами тепловизорную игрушку было прекрасно видно, что мой противник присел в кустах. Я отчетливо разглядел его силуэт и даже видел, как он активно вертит башкой, пытаясь понять, где же стрелок-невидимка. Ну посиди. «Посиди, родной, дай прицелюсь получше». Два хлопка выстрела, вскинуть бинокль к глазам и... «Да, супер». Парень, суча ногами в агонии, лежит там же, где прятался, в кустах. Вон и лужа крови расползается, подсвечивающая ярко-рыжим цветом в тепловизоре. Я замер, прислушиваясь. Вроде никто сюда не спешит, хотя в деревне началось оживление. «Так, теперь бы как-нибудь еще вывести из строя машинки у прогоревшего кострища и нашуметь на блокпосту. Тогда все внимание будет там, мы спокойно соберемся и уйдем. Пока эти пентюхи поймут, что никто их не атакует, пока соберутся, пока допрут, куда противник ушел, если вообще допрут, что противник был, может, решат, что местные мужички с перепоя сами друг друга постреляли, вряд ли, но вдруг повезет, мы уже будем далеко». К площади я добрался без приключений, благо освещение на улице хоть формально и было, но проблема всех маленьких поселков, свет вроде как есть, но видно под ним максимум основание столба, на котором он закреплен, и малюсенький кусочек самой улицы. Экономия. Обычно я бухтел по этому поводу, так как без фонарика передвигаться по таким вот поселкам чревато переломами ног, но сейчас это освещение было очень и очень мне на руку. Первые проблемы появились, когда мне пришлось проскочить через перекресток. Я приглядел себе отличные мусорные контейнеры, стоящие на другой стороне дороги, и перебежал к ним. Там я и столкнулся нос к носу с мирно сидящим мужиком, мусолящим в зубах папироску. Он непонимающе уставился на меня, явно и сразу осознав, что я не местный, и теперь пытался понять, кто я вообще такой, ведь внешний вид у меня был подходящий то ли для чвкшника, то ли спецназовца, в песчаном парамилитаре, ментовской броне и с автоматом на груди. Впрочем, ломать себе голову он долго не стал, уже начал открывать рот, чтобы заорать, однако не успел, аук сам собой прыгнул мне в руки. С такого расстояния я промазать не мог физически, так что все три выстрела попали в цель, отбросив тело на контейнеры. Те предательски зашумели от удара, но, похоже, больше никого рядом не оказалось. Мужичок распластался на земле, широко раскинув руки, рядом с ним лежала и дотлевала папироска, которую он так и не успел докурить. «Что ж, прости, дружок, но вы первые начали по звериным законам жить. Начал убивать, знай, что и тебя кто-то попытается завалить, и будь начеку. Не будешь, что ж, твоя проблема». Я присел, укрывшись от случайных взглядов за вонючими мусорными мешками, впрочем, без специализированных приборов меня вряд ли кто-то бы увидел. И еще разок огляделся вокруг в тепловизор. Вроде было чисто, так что пара минут на мародерку у меня точно была. Карманы покойничка оказались богатыми на сюрпризы. Мало того, что у мужичка под уже пропитавшимся кровью ватником оказался броник, пусть и такой же, как у меня, так он еще и был счастливым владельцем аж цельной гранаты. Правда, судя по ее виду, эту гранату хранили на черный день то ли в подвале, то ли прямо на улице. Весь ребристый корпус лимонки был покрыт толстым слоем ржавчины, но запал, кстати, был в норме, его явно выкручивали недавно и проверяли. Ну и отлично, я гранатами боевыми в жизни не пользовался еще, но что там трудного, вот усики, отгибаем, вот кольцо, дергаем, отпускаем рычаг, и с этого момента мистер граната нам больше не друг. Трофею я очень обрадовался, граната точно пригодится, броник жалко бросать, но он пробит моими пулями сразу в двух местах, да еще и в кровище весь, так что нахрен. А что у покойника еще интересного есть? Здоровенный тесак мне нафиг не сдался, топор тем более. Огнестрела нет, и очень жаль. Так, а вот это я люблю, это мое. В пакете, что стоял рядом с телом, обнаружились банки с акрилином в характерной сине-серебристой расцветке. Энергетики, конечно, зло, но вкусное зло, для меня точно. А еще это зло иногда очень даже необходимое. Вон, набегаешься за день, а еще нужно полночи отсидеть. В таком случае энергетик самое то. Так что банки я прихватил и вновь полез в пакет. Остальное нафиг. Водку я не люблю, пиво в стекле тяжелое и звенит. Так что все, спасибо тебе, мил человек. Выпью над твоим трупом баночку за упокой и побегу дальше. Через несколько минут я сумел выйти на точку, с которой открывался отличный обзор на баррикаду из ЗИЛа и на торчащих в кузове стрелков. Если днем эти ребята делали вид, что они бдят, то к ночи они явно устали. Бдел только один, самый молодой из них. Остальные расселись в кузове, поглощая нехитрую снеть и запивая ее из большой бутыли темного стекла чем-то мутным. Вообще этот псевдоблокпост был организован из рук вон плохо. Свет мешал им самим в первую очередь, полностью скрывая все, что не попадало в конусы от двух прожекторов, еще и стоящих прямо за спинами стрелков. Умный или опытный боец бы положил всю шоблу вообще без единого выстрела, но на блокпост попадали неопытные бойцы, а спасающиеся от проблем владельцы домов в поселке и совершенно не ожидающие, что тут их так жестко встретит. А вот у меня и с моей позиции были все шансы к чертовой матери расстрелять засадников всех до единого. Да только не стояло такой задачи, так что глушак соугадалой. Будем шуметь, привлекая максимум внимания. Закончив, я вскинул оружие и начал выцеливать противников, выбирая, кого стрельнуть первым. Пожалуй, начну с молодого, крутящего башкой по сторонам, вооруженного двустволкой. Он тут единственный трезвый, а значит, наиболее опасный. Но убивать его мне не слишком хочется, поэтому поступим вот как. Пуля ударила парня чуть-чуть не туда, куда я хотел, все-таки без глушителя АУК подбрасывала при выстреле куда сильнее, и вместо бицепса на правой руке я угодил ему куда-то выше, в район ключицы. Но тоже вышло неплохо. Он выронил ружье, которая стояла на боевом взводе, и тут же выплюнула заряд картечи в кузов ЗИЛа, устроив панику среди пирующих. Парнишка тут же начал вопить, что его подстрелили, а его коллеги поступили ровно так, как я и думал, всей толпой улеглись в кузове, под прикрытие бортов. Один из них, самый смелый, поднялся, чтобы оглядеться, выставив АКСУ над бортом, а затем принялся палить, посылая в белый свет, как в копеечку, весь магазин и запарывая такой стрельбой себе нахрен ствол. Ну и пусть. Я вбил примерно на уровне его груди десяток пуль в борт ЗИЛа и тут же услышал сдавленный вопль и ругань. Мужик залег назад, выронив свой автомат наружу, и тот плюхнулся в грязь возле заднего колеса ЗИЛка. У меня тут же взыграла жадность. Соблазн был слишком уж велик. Разжиться второй ксюхой, под которую патроны найти куда проще, чем под 233 калибр. До грузовика было метров 200. И я их пробегу за полминуты, но никто ж не даст мне просто подобрать автомат. Эти сейчас очухаются, да и свежие поднабегут. Нет, нет, не вариант, нечего даже и думать. Черт, но как хочется-то, а? Все же я решил не рисковать, ну его нахрен. Засадит мне сейчас пулю в ногу, и все, приплыли. Никуда я от этих живодеров не убегу, и респа, как в любимых компьютерных выживачах, у меня нет. Так сказать, играем по максимально жестким правилам. Хардкор и реализм, мать его. Я дострелял остатки магазина по кузову ЗИЛа, не слишком даже пытаясь попасть по кому-то из засадников. Оттуда раздались очередные крики, но чем они были вызваны, страхом или ранением, сложно было понять. И пока еще не пришли основные силы, я решил сменить позицию. А когда бежал на ходу, накручивал глушитель обратно на ствол АУГа. Сейчас залягу, еще раз обстреляю их и, пока будут искать двух вражеских бойцов по кустам, обойду с фланга и выведу из строя их тачки на парковке, а затем спокойно удеру. Кажется, когда я начал по ним палить и пугать, слышал, как в деревне завелся автомобиль, смею надеяться, что это Вова, и он успел уехать из деревни, дожидается меня сейчас чуть дальше по дороге. Тут же в голову полезли сомнения, а если ему не удалось, если ушел на своих двоих, например, не смог завести ОКУ или она где-то застряла, есть соблазн попробовать угнать хотя бы одну тачку с площади, тот же Мерс мне нравится намного больше, чем ОКА или Жигули, но пока буду искать ключи, пока выйду, потеряю слишком много времени, да еще и привлеку максимум внимания, и тогда в погоню за нами отправится чуть ли не сразу. Нет, не стоит так рисковать, а во. а ребята из поселка вообще не мелочатся. Я-то ждал их пешими, а они прикатили к блокпосту на трех тачках. Отлично, шум их моторов замаскирует удирающую оку, а еще мне не придется к площади идти, тут им тачки и попорчу. Опять мелькнула мысль угнать машину, но нет, тут еще хуже, меня же из Зилка нашпигуют свинцом, стоит только в машину сесть, так что лучше буду уходить пешком. Я вскинула ук, целясь в приближающиеся машины. Хлоп-хлоп, я палил, нисколько не стесняясь. Раз, два, три, четыре, пять. Первая из едущих машин, та самая «Газель» с мятым сзади кузовом, получает 5 попаданий в лобовое. Я целился в водителя и, кажется, попал, потому что машина с покрытым трещинами и кровавыми пятнами стеклом резко прибавила газ и на полном ходу влетела в Зилок. От удара тот начал крениться вперед, и из его кузова тут же выпрыгнуло 2 человека. Почему 2, а остальные? Похоже, стрельба наугад все-таки была результативной. Отлично. Мерседес и буханка бьют по тормозам. Они вряд ли смогли понять, откуда по ним палят, зато отлично видели, что случилось с газелью. Видели и испугались. Из машин горохом рассыпаются во все стороны человек 10, занимая позиции кто где. Никто не хочет подохнуть в машине. Ну-ну, наивные. Они не знают, где противник, думают, что со стороны шоссе, и исходя из этого занимают укрытие, а я их вижу и могу достать минимум половину. Вон, я даже без теплока вижу, что за колесом торчит чья-то нога. 3 выстрела в быстром темпе. Отлично, попал. Человек ухватился за ногу и упал, открываясь весь. Еще 2 пули в него, и готов. Тут бы мне и остановиться, потому что еще когда палил по газели, заметил, как изменился звук моего карабина. Если в самом начале, когда я только начал пальбу в деревне, это был такой полузадушенный тунг, то сейчас выстрелы были почти что такими же, как без глушака. Но в запале боя я выдал еще штук 5 пуль в сторону противников, да только эффект невидимки уже рассеялся, и на мое укрытие посыпались выстрелы. Картечная осыпь прошла в полуметре, и пара дробин даже ударила в броник. Я немедленно залег и, извиваясь ужом, отполз на метр назад. Как оказалось, вовремя. Из-за мерса высунулся ствол еще одного АК, и по моей предыдущей позиции ударила 3 короткими очередями. Одна из пуль вспахала землю прямо перед моим носом, росчерком рикошета уйдя в небо от какого-то камешка. Я нарушил главное правило марксмена, не больше 10 выстрелов с одной точки. Азарт охватил, противника недооценил и чуть не поплатился за это. Но, черт возьми, вместо испуга я ощущал дикий эмоциональный подъем. Это было офигенно крутое ощущение, и мне все еще хотелось продолжения банкета, так что я приподнял ствол своего ауга и 4 точными выстрелами погасил оба прожектора. Тут же подскочил и, не пытаясь даже особо укрываться, рванул по кустам в сторону до тех пор, пока не выскочил на асфальт. Как только подошвы моих тактических тапочек коснулись твердой почвы, я тут же присел на корточки и, сделав несколько осторожных шагов, укрылся за заранее намеченным для себя деревцем, поднял бинокль и жадно уставился в темноту. Увы, но дальности дешманского китаёза не хватало, чтобы пронзить тьму ночи на такое расстояние, так что вместо ожидаемой картинки с силуэтами я в него разглядел примерно ничего. С сожалением пришлось констатировать, что бой для меня закончен, тем более что, осмотрев и ощупав глушак, я выяснил, что у него сорвана к чертям одна из стенок, так что дурацкую банку теперь можно просто выкинуть. Я смутно припомнил, что эффективность у него достигается применением спецпатронов, а с обычными вот так, магазин, ну 2, и все, глушителю хана. Да и маскировка звука не ахти с обычным патроном. Что ж, пора драпать. По моим прикидкам, Вова должен был отъехать приблизительно на километр, там как раз горка и резкий спуск вниз. Наверняка там он и затаится, будет меня дожидаться. Кстати, пожалуй, стоит озаботиться тем, чтобы за мной не увязалась погоня. Не думаю, что они быстро поймут, что я смылся, вон, до сих пор палят. Но когда-то же прекратят, узнают, что меня нет, и черт их знает, вдруг еще и следы читать могут. Это для меня тут грязь и грязь, хрен чего поймешь, а эти могут и понимать, что вот тут собака прошла, тут сторож Степаныч, а этот след оставил после себя террорист с аугом и в камуфле. Все же большинство из них шахтеры, но вон сколько с ружьями было, значит, охотились раньше, значит, могут в следах разбираться. Однозначно следы прочитают и пойдут следом. Вопрос только в том, когда. Зато у меня есть граната, и я уже придумал, как правильно ее применять. Оставлю на дороге. Если за нами увяжется погоня, будет им неприятный сюрприз. Трусил я страшно, все-таки не игрушка, а боевая граната. Еще рванет в руках, вроде все делаю правильно, но кто ж его знает. Все по кино или чужим историям, но вроде успешно. Проволоки у меня нет, зато есть камни, палки. Не очень надежно, и все же проезжающая по дороге машина мою конструкцию однозначно заденет. А дальше, бабах. Боялся я только одного, чтобы конструкция сама по себе не распалась. Иначе вместо сюрприза получится указатель, куда именно я отправился. Закончив, вытерев холодный пот со лба и оглядев творение рук своих, я остался доволен. Нормально. А вот теперь, ходу. Там возле Зилка пальба затихает. Похоже, эффект испуга и неожиданности прошел, и шахтеры скоро обнаружат, что меня на старой позиции нет. А значит, начнут искать. Я бежал по дороге. Карабин, падла, неудобный, тяжелый и вообще. Боты отсырели за день и сейчас неприятно елозили по ноге в районе мыска. Адреналин уже схлынул, и я ощущал себя идиотом. Хотел же просто дать 2-3 выстрела и свалить. Нет, блин, решил в спецназ поиграть. Итог сомнительный, трофеев 0, куча патронов потрачена и глушаку на ауге конец. Ну убил я и ранил там сколько-то. Возле АКИ 2, 4 подмоги, на помойке 1, водила авто, в кузове Зилка еще. А, еще тот, что возле колеса сидел. Все, не густо, а потратил кучу патронов. И противников еще до хрена. А самое неприятное, это что я не попортил им машины. Ну там без вариантов, когда тебя огнем прижали, уже не до порчи вражеского имущества. Целым ушел, уже хорошо. Я вынужден был остановиться, чтобы отдышаться, а затем вскинул голову, поглядел вперед, на дорогу, силясь рассмотреть ждущую меня оку. Не видно что-то. Ну и где же Вова? Глава 24. Отход. Вова уже даже не нервничал, он паниковал. Когда началась пальба, он завел оку и без проблем выехал из деревни. Впрочем, нет, там пришлось попотеть, чтобы никуда не влететь и не застрять. Тем не менее, машинка вырулила на дорогу и помчалась от деревни в сторону поселка. Пока Вова ехал, слышал канонаду в деревне. Женя устроил не просто отвлекающий маневр, а настоящую войну, и это Вове совершенно не нравилось. Как он выберется вообще, если с ним, судя по пальбе, вся деревня воюет? Добравшись до небольшой горки, Ока не без труда залезла на нее, а затем, спустившись с горки вниз, Вова не стал ее глушить, остановил и, выскочив из салона, побежал назад. В деревне все еще продолжали палить, мелькали отсветы автомобильных фар, вспышки выстрелов. Вова схватился было за рацию, но сообразил, что раз в деревне происходит такое, жене сейчас не до разговоров и отвлекать его не стоит. В какой-то момент все вдруг смолкло. Выстрелов слышно не было, но в деревне продолжали мельтешить огни, кто-то бегал с фонарями, был слышен рокот моторов. Вова переминался с ноги на ногу, не зная, что предпринять. Возвращаться, искать женю, ехать в поселок и грузиться. Он вновь схватился было за рацию, но тут заметил какую-то неясную тень вдалеке. Тень двигалась по обочине дороги и вроде в эту сторону. Калаш сам собой прыгнул в руки. Вова сместился в сторону, залег на траву. Тень приближалась. Неизвестный был один, а запыхался он так, что его тяжелое дыхание не услышал бы только глухой. Человек уже был в паре десятков метров, и Вова теперь смог его разглядеть. Знакомые, хоть и жутко грязные шмотки, узнаваемая походка и главная примета – аук на груди. «Жень!» – окликнул его Вова. Женя мгновенно остановился, схватился за оружие, но он тут же себя одернул. «Ну, наконец-то!» – прохрипел он. «Я уж думал все, придется до поселка пешком чесать. Ты чего так долго?» «Да получилось так, зато шороху навел. Мама, не горюй. Тачку-то увел, кивнул Вова. «Где?» «Да под горкой стоит. Слышишь?» И действительно, стоило только прислушаться, и тарахтение мотора АКИ стало слышно. «Отлично!» — выдохнул Женя, вновь набирая скорость. «Все, давай к тачке бегом!» Они вдвоем сбежали вниз, Вова плюхнулся за руль, Женя на пассажирское сиденье. «Ходу!» — скомандовал он. Вова послушно тронул машину. «Думаешь, увяжутся следом? К бабке не ходи!» Кивнул Женя, вопрос только в том, сколько у нас времени есть. Пока ехали, по рации вызвали Аню и Аську, велели им вытаскивать припасы на улицу. Благо Женя, когда накануне бегал за обедом, догадался показать им, как пользоваться рацией, и оставил ее на нужном канале. Так что когда Ока подкатила к дому, на крыльце их уже ждала куча баулов, а девушки и мегакиллер были собраны в дорогу. Женя выскочил из машины, бросился к торбам, на ходу скомандовав: «Грузимся, быстро, Ась, ты к дороге, гляди и слушай машины, если появится, сразу предупреждай». «Хорошо», девушка поковыляла к дороге. «Ну и правильно, с ее раной в погрузке участвовать не стоит, зато на шухере от нее будет куда больше пользы. Багажник АКИ забили быстро, ну, там и места толком нет, все остальное пошло на крышу». Вова, грузивший и крепивший баулы, судорожно соображал, куда девать все то, что осталось в кореянке. А ведь там в багажнике и на заднем сидении полезностей было даже больше, чем в Женином Чирокезе. Воку с учетом багажника и на крыше это все не поместится даже пассажирам на колени. Нужно думать над еще одной тачкой, без вариантов. Со стороны деревни что-то грохнуло, причем серьезно так. «О, нарвались», — обрадовался Женя. «Давайте быстрее, времени у нас в обрез». «Что это было?» — спросила Аня. «Граната», — ответил Женя. «Граната?» — не поняла она. «Оставил гостинец на дороге. Если в нашу сторону кто-то полезет, будет бум». «Собственно, он и случился. Там люди, что ли, подорвались». «На твоей гранате?» — переспросила Аня. «Не на моей. Я у них ее отжал», — оправдался Женя. «Жень, там же люди могли погибнуть», — возмутилась она. «Что значит могли?» — возмутился в свою очередь Женя. «Наверняка погибли. А главное, тачка их повредилась и теперь дорогу перегородила. Ты...» — Аня пыталась подобрать слова, но Вова учуял, что назревает скандал, и быстро его нейтрализовал. «В деревне бандиты какие-то засели, местных постреляли, пили, бедокурили». Аня мгновенно замолчала. Против уменьшения популяции бандитов она ничего не имела. Ну еще бы, вороны на трассе пошатнули ее веру в гуманизм и святость человеческой жизни. А вообще, жизнь человека важна, без вопросов, но среди людей есть такие, кого и человеком-то назвать сложно, звери в людском облике. И Вова считал, что таких жалеть, проявлять к ним жалость и милосердие, неправильно. Да они сами это милосердие как слабость расценят, и от них не стоит ждать благодарности, только удара в спину. Все бегали, как заполошные, таская к машине остатки припасов. Аська на дороге пока не поднимала тревогу, что Вову и Женю очень радовало. Значит, застряли преследователи на дороге или банально боятся ехать дальше, опасаясь, что где-то еще сюрпризов натыкано. Ну, или пешком идут. Как бы там ни было, а группа выживальщиков успела собрать свои пожитки. Женя заменила Аську на дороге, и та поковыляла к Оке, полезла, охая, на заднее сиденье, где уже были Аня с братишкой. Вова затягивал найденными в доме веревками последние баулы на крыше машины, и затем махнул жене. «Уходим, заводи», — кивнул тот, продолжая следить за дорогой к деревне. Ока засвистела, запыхтела, но завелась. Тут же к ней подбежал Женя, плюхнулся на переднее сиденье. «Ну, едем?» — спросил он. «Едем», — буркнул Вова. Все же движок этой машинки был совсем никакой. После двухлитровой Лиганзы ехать на однокубовой Оке было, мягко говоря, непривычно. Нагруженной однокубовой Оке, тем более. Колеса заскребли по грязи, мотор заревел на высоких оборотах, но машина с горем пополам смогла двинуться с места. «Если где-то грязи будет больше, чем надо, или горка, кобздец, застрянем», — предупредил Вова. «Ну, горки есть», — задумчиво ответил Женя, вспоминая дорогу, по которой ехали в поселок на его Чирокезе. «Грязь тоже была, но не сказал бы, что там проехать тяжело». «На Чирокезе не тяжело», — хмыкнул Вова, — «а на этом корыце». «Да ладно, не паркетник же», — рассмеялся Женя, — «какой-никакой клиренс даже есть». «Ага, нашел вездеход», — фыркнул Вова. Тем не менее, вопреки его опасениям, Ока двигалась шустро, особенно когда разогналась. Управлять ею тоже было несложно, особенно если сравнивать с кореянкой. Но гидроусилитель руля, АПС, ширина, обеспечивающая стабильность машины на дороге, мощный движок — всего этого, в отличие от кореянки, на Оке не было, и Вове приходилось вспоминать навыки вождения отечественных автомобилей, да еще и неполноценных, а вот таких эконом-бюджет огрызков. Он вел Оку, мертвой хваткой вцепившись в руль, щуря глаза, всматриваясь на дорогу впереди, освещаемую светом, мягко говоря, не лучших фар. Вова старался сильно не разгоняться, памятуя, что тут есть хоть и не особо крутые, но все же подлые повороты, но и не тащиться как черепаха, чтобы не застрять в первой же попавшей луже. Он был всецело сосредоточен и совершенно потерял ощущение времени. В чувство его привели частые и яростные щелчки зажигалки. Бросив быстрый взгляд на товарища, Вова увидел, что у Жени руки прямо ходуном ходят, будто с перепоя. Хотя нет, даже еще хуже. Его прямо-таки била дрожь, словно при Паркинсоне. Он чиркал зажигалкой, но у него ни хрена не получалось, а когда, наконец, огонь появился, он никак не мог попасть им к кончику сигареты, чтобы прикурить. Не отвлекаясь от дороги, Вова выхватил сигарету у жени, отобрал зажигалку, подкурил и сунул сигарету назад жене в зубы. «Спасибо», — облегченно выдохнул тот, и тут же втянул в себя сигаретный дым. Вова бросил быстрый взгляд в зеркало, на заднем сидении троица успела вновь задремать. «Ну еще бы, время ведь позднее или, что правильнее, раннее, до рассвета всего ничего, окно открой», — бросил Вова. «А, женя, сидевший, словно статуя, нахмурился. Окно, говорю, открой», — повторил Вова. «Какое окно?» Не понял тот. Вова дотянулся до ручки и спустил вниз стекло в пассажирской двери. Благо ширина оки была никакая, ему толком даже наклоняться не надо было. Ау, даже не дошло, что от него хотели. «Ты как, в норме?» — поинтересовался Вова, не поворачивая головы. «Руки ходуном ходит». «Да вроде», — ответил женя, и вдруг его словно прорвало. «Ох, мля, ох ты ж, епт, надо же было такое учудить, ух, ты чего?» Вова не на шутку испугался за приятеля. «Чего это с ним?» «Да только дошло, что вытворял», — дрожащим, срывающимся голосом ответил женя и схватился за голову, будто боялся, что у него глаза вывалятся. «Да что вытворял-то?» Все еще не понимал Вова. «Да пальба это вся, скакание под пулями. Твою ж дивизию, Боб, ведь как не сдох только, а? Ну не сдох ведь», — Вова понял, что происходит. Похоже, заряд адреналина, который держал женю, закончился, и у него начались лютые отходники. «Не сдох, не сдох», — повторил женя, принявшись качаться на кресле, как кататоник, но бляха-муха. «Это ж надо было так, ух, блин». Он вновь закрыл лицо руками, принялся тереть его. Вова вспомнил, что во время страйкбольных игр на женю иногда накатывало, он начинал чудить. Назвать его поступки иначе, как безрассудными, было нельзя. Перепрыгнуть лифтовую шахту в недостроенном здании, чтобы зайти противникам сзади, залезть в болото, выбраться на высоченную башню, подготовленную под снос и шатающуюся от малейшего ветерка. Это лишь часть того, что женя чудил. И кстати, после того, как игра заканчивалась, женю отпускало, у него также тряслись руки. Хотя нет, сейчас его било так, будто током шарашит. Что ж такого он учудил в деревне, что его так трясет? И ведь главное, главное, — продолжал бубнить женя, — ведь чудом не пристрелили. А еще думал, как им тачки повредить, или даже угнать их. А ствол? За стволом чуть не ломанул. «Что еще за ствол?» — спросил Вова. Он понимал, жене надо проговориться, выплеснуть все то, что накопилось, объясниться, рассказать, что случилось, чем, как и зачем он рисковал. Обычно, когда выговоришься, то сразу отпускает. Вот Вова и подбадривал его: «Пусть говорит, авось полегчает. Да в Зилке сидели эти опричники, а я по ним долбить начал. Ну, чтобы внимание привлечь, оттянуть туда всех, чтобы ты мог проскочить», — начал рассказывать женя, и случайно один из них калаш выронил. «Так я чуть за ним не ломанулся. А вот это за Женей водится. Не то чтобы жадный он, а как бы правильно сказать. Сам он шутил, что не жадный, а гномовитый. И зная это качество, легко представить, какие ломки у него начались, когда он увидел ничейный автомат, который можно подрезать себе. Да хрен с ним, с автоматом». Женя повысил голос, махнув рукой. «Тише ты, спят же остальные», — шикнул на него Вова. Не хватало еще всех разбудить, когда женя разбушевался. «Паника, штука такая, очень заразная». Женя воровато оглянулся, повернул голову назад и замер в кресле. «Паник, ну не полез же», — оставил калаш в покое, принялся провоцировать его Вова. Нельзя было оставлять товарища в таком состоянии. Ему нужно расслабиться, а он все еще зажат, как пружина. «Да оставил и херня это все», — вздохнул женя, поднеся трясущимися руками сигарету к губам. «И калаш, и перестрелка, вот с гранатой я вычудил». «А что с гранатой?» «Да нашел на одном из покойников и решил во время отхода заложить, а ни проволоки, ни нитки, ни лески с собой нет», — пояснил женя. «Ну я чеку выдернул, привалил ее всяким хламом, досками, камнями прямо на дороге, чтобы те, кто за нами поедут, напоролись». Он вновь затянулся сигаретой. «Вот ведь кретин, твою-то мать, как только не взорвался». Вова представил, как женя устраивал ловушку, в темноте, в попыхах. Смог бы он сам такое сотворить, зная, что одно неосторожное движение, и граната тебя самого превратит в дуршлаг. Нет, не стал бы он так рисковать. Вон, во время страйкбольных баталий ему не всегда удавалось растяжку поставить. Да и жене, кстати, тоже. Все же они не саперы, не минеры, не профессиональные военные. Так, вершков нахватались и игрались в свое удовольствие. А тут, и как только не рвануло, как не рвануло. Качаясь в кресле, уставившись в одну точку, повторял Женя. Он дернулся, перестал качаться, когда дотлевшая до фильтра сигарета обожгла ему пальцы. Женя тут же выкинул ее в окно, достал следующую и прикурил. Хоть руки у него все еще дрожали, зажечь огонь он смог всего с третьей попытки и прикурил сразу. Что сделано, то сделано, философски заметил Вова, главное, живой остался. Это да, согласно закивал Женя, но все же, Жень, риск всегда есть, даже тогда, когда его не ждешь. Нас вон мертвяки сколько раз сожрать пытались, та тварь, что на твой Чероки упала, а с воронами когда пострелялись, у нас вариантов подохнуть было столько, что страшно представить. Да только живы же пока, то-то и оно, что пока, ну ведь не подохли, живы ведь, и будем жить дальше, если не налаживаем, ведь так, ну да, вот и думать надо, что делать дальше, давай, включайся, пораскинь мозгами, жить ведь хочешь?